Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Не опоздать. Спешит слуга с указом к месту казни. Успеет он, над плахой будет праздник. В его руке бесценный манифест, помилование, добрый царский жест. Опоздает, в жизнь ворвется траур, кровь оросит поднявшиеся травы. С заходом солнца совершится казнь, но солнце не зашло, еще есть шанс. Бежит слуга, но все длиннее тени. Минуты, вечность, страшно промедление. Как не спешить? В руках у палача тускнеет луч на лезвие меча. Усталость в теле, отдохнуть. Но солнце приблизилось предельно к горизонту. Как не спешить? С вопросом смотрит люд из-за угла. Куда спешит неистовый слуга? Услышать он боится слово «поздно». Промедлил ты, меч окровавлен, грозный. Тебя в дороге обогнала смерть. В опасности душа. Успеть, успеть. Еще минута, и зайдет светило. Через площадь он бежит, собравший силы, и фраза потрясает, словно гром. Помилован, помилован царем. Блажен, кто праздно время не растратил, ведь благодати время на закате. Кто о любви Христа оповестил, что Он простил? Не опоздай! Аминь.